Глава 18. А Рита уже ушла, снисходительно ухмыльнувшись напоследок. А я все сидела и переваривала информацию. Мда, вот ведь холера ходячая, а не девка. Но надо признать, а Рита просто кладезь этой самой информации. За один разговор я узнала больше, чем за последнюю пару недель. Повернувшись к Фериксу, я позвала его, ожидая, пока мы встретимся глазами. «Ну, и что скажешь?» «А что ты хочешь услышать?» «Это правда, что девушкам после конкурса стирают память о заданиях?» «Да, я думал, ты в курсе». «Теперь в курсе». Я помолчала. «А скажи мне...» Я собралась с мыслями. «Вот вы, риготы, ментально умеете очень многое. А вы можете поставить у меня в мозгу или где там блок, чтобы нельзя было стереть мне память?» Или хотя бы научить, как это сделать? Не знаю. Никогда с подобным не сталкивался. Я поговорю с братьями, может, им что-то ведомо. Он потянулся. И спрошу старейшин. Спасибо. А я еще с Хиларом посоветуюсь. Раз драконы умеют общаться ментально и слать мысли-образы, да еще и обладают драконьей магией, то, возможно, они умеют что-то подобное. Точно. Всех опрошу. И дракона, и риготов, и даже у домовых не постесняюсь спросить. И оракула к стенке припру, раз уж меня сюда из-за него втянули. Но так просто, без борьбы, я свою память не отдам. Снова разболелась голова. Лекарство пить еще рано, 3 часа не прошло. Но что-то меня эти девичьи посиделки совершенно доконали. Слишком много впечатлений. Признание Мариты, потом беседа с девушками, а уж речи Ариты... Я встала и нервно прошлась по комнате. Зачем-то подошла к шкафу, открыла его, постояла перед открытыми дверцами, разглядывая свои новые наряды от эльфов. Опустила глаза вниз. Там на дне шкафа лежал скомканный белый свитер Адриена. Я вынула его, развернула, и оттуда выпала моя футболка, которую я надевала под него. Прошла с этими вещами к кровати, плюхнулась и стала рассматривать. На белом шерстяном полотне свитера в районе груди красовалась выжженная дырка с черными обугленными краями. И точно такая же дырка на футболке. Да, даже думать не хочу, что это за черная смерть, которой в меня запульнула Марита, и что было бы со мной, если бы заклинание сделало свое дело. Я нервно потерла грудь. Бр, ужас. Не иначе Бог хранит меня, раз позволил встретиться с призраком Кирсента, и я заполучила его кинжал и кольцо. Я просунула пальцы в дырку в свитере, пошевелила ими, и вдруг меня накрыла запоздалая реакция. Со мной всегда так. Когда опасность или беда, я мобилизуюсь и держусь, настоящий кремень. А потом приходит отходняк, а вместе с ним и слезы. Последний раз я так плакала после приключения на кладбище, а еще до этого после нападения маньяка. Вот так же рыдала в ванной, сняв рваную одежду и смыв грязь. Защитная реакция организма, чтобы не свихнуться, а выпустить шок и стресс. Слезы текли непрекращающимся потоком, и так мне себя жалко было не передать. Ферикс сочувственно взглянул на меня, вздохнул, но мудро решил, что не стоит мешать. Поэтому просто отошел поближе к двери, отвернулся и лег, положив голову на лапы. Уткнувшись лицом в обугленный свитер, я упивалась собственными страданиями, как вдруг щелкнул замок, раздались быстрые шаги, мои руки отняли от лица вместе с зажатым в них свитером, и я встретилась взглядом синих глаз. Адриен смотрел на меня испуганно. Да, пожалуй, именно это было в его глазах. Страх. Что? Свитер жалко, хлюпнула я носом. И футболку. Я опустила глаза и снова пошевелила пальцами в дырке. И меня! следующую секунду он, обхватив мое лицо руками, покрывал заплаканные щеки быстрыми поцелуями, стирая губами слезы. Я даже испугаться не успела, так и сидела с лежащим на коленях испорченным свитером, в дырке которого торчали мои пальцы. Было так неожиданно, что я даже плакать перестала, а просто офигевала от таких порывов. Он сидел передо мной на корточках, сжимая теплыми ладонями мое лицо, а я смотрела на него. Слезы высохли, а вот уши, наоборот, начали гореть. И никак у меня в голове не складывался полный образ Адриена. Кусочки мозаики вроде и показывают общий предполагаемый рисунок, а вот вся картинка никак не выстраивается. Вот тот флегматичный, совершенно незнакомый парень, который спасает в парке от маньяка чужую неизвестную девочку. Вот он же, который надевает на палец кольцо, протянутое ему другом. А потом он же посмеивается над мокрой голодной мной в холле дворца. Затем он, спорящий с другом о том, кто именно будет дарить мне ножны для оружия и отдающий мне этот их сказочный меч. Меч, кстати, хороший, жалко, что придется вернуть. И тот же Адриен, покупающий мне вуаль с брошью и прикалывающий к шляпе. А затем пытающийся защитить меня от психически неуравновешенного дракона, требующего выкуп в виде поцелуя. И снова он же, гоняющий меня по полосе препятствий и терпеливо, раз за разом, день за днем отрабатывающий со мной приемы фехтования. Его успокаивающий голос после кошмара на кладбище, горячие пальцы на шее и спине и синие глаза, которые постоянно следят за мной, и окаменевшее лицо после слов, что мне нравится другой человек. При этом он совершенно не отреагировал на почти предложение Ремира. Вот как вписать в эту картинку то, что меня обманом втянули в обручение? Как понять то, что мне, возможно, сотрут память? Как вообще осознать то, что, вероятно, меня используют в каких-то грязных играх? И что, в конце концов, сказал этот их треклятый оракул? «Ты не представляешь, как я испугался, когда...» Он неопределенно повел рукой в воздухе. «Может, догадываюсь?» — хмыкнула я. «Уж не сильнее, чем мы с Аритой». «Не уверен», — покачал он головой. «Ты была такая спокойная и собранная, а у меня чуть сердце не остановилось». «Что с ней будет?» — я имела в виду Мариту. «Расследование, потом суд». Парень вздохнул. «Ты же слышала, дело было не в тебе. Ты оказалась лишь помехой на пути к убийству наследника императора. И предстоит выяснение отношений с Энтилем. Все слишком сложно, Лили. Я не могу тебе всего рассказать. Это политика, грязь и не моя тайна». «Вы поэтому так прячете этого вашего наследника?» Я заглянула ему в глаза. «Да, Лили. И поэтому тоже. Ты не представляешь, сколько крови пролилось во время того переворота, когда была вырезана практически вся императорская семья». Адриен помрачнел. «Наследника уже пытались убить?» «Его искали, скажем так. Тогда, во время резни, наместник увез наследника и всех, кто уцелел из императорской семьи, в безопасное место. А потом были расследования, суды над аристократами, впутавшимися в это, казни, столько смертей. Еще тогда возникло подозрение, что корни этого переворота не в Калахаре, но никаких доказательств, только подозрения. Никто ни в чем не сознался, организаторы свое лицо не показывали. Просто брожение, мысли, вложенные в шальные головы, взявшиеся откуда-то деньги на наемников у небогатых, в общем-то, дворян, замешанных в заговоре. И вот сейчас, спустя столько лет, признание Мариты». «Да». «И знаешь, она ведь тоже не созналась бы. Ты же видела, она не боялась того, что с ней может случиться, хотя ее рука была вложена в артефакт Солары. Не боялась ожидаемой боли. Не представляю, что с ней произошло и отчего она вдруг все рассказала». Он пристально посмотрел на меня. «Ты знаешь, в чем она обвиняла тебя? Это правда ты?» «Ну, конечно, нет, Адриен. Я же не маг и не гипнотизер. Как ты себе это представляешь?» Хитро сощурилась я. «Но у вас на службе состоят удивительные существа». Я глазами показала на спокойно лежащего зверя. «Ага. И как ты до такого додумалась?» «Просто попросила Ригота помочь, если может, чтобы Марита рассказала правду. Если честно, сначала я не хотела рассказывать Адриену и Ремиру о том, что это я попросила Феликса, и о том, что Риготы вообще могут так делать. Но, поразмыслив, пришла к мнению, что все равно это не тайна, а пользу может принести. А вот то, что я общаюсь с ними ментально, мне до сих пор удавалось успешно скрывать. Надеюсь, так и будет дальше». Адриен переместился и сел на пол полубоком, прислонившись к кровати. Он по-прежнему держал мои пальцы в своей руке. Мы посидели молча, думая каждый о своем. У меня все еще горели уши от его утешений. Впервые со мной было такое, и чувствовала я себя безмерно глупо. Наверное, если бы он меня просто поцеловал, я бы знала, что делать. Ответить на поцелуй или не ответить. А сейчас не знала, и от этого ужасно смущалась. А еще у меня был миллион вопросов к Адриену, и в то же время ни один из них я не решалась задать. Но в данную минуту больше всего волновали два. Кто он такой? Даже призраки в склепе мутили и вещали об этой парочке что-то невразумительное. Мне давно уже казалось, что, возможно, вся эта история с наследником в зеркале, который якобы за нами наблюдает, вымышленная. А на самом-то деле наследник Адриен или Ремир. Но если судить по их характерам, то скорее уж Адриен. Он как-то больше вписывается в мои представления о том, каким должен быть предполагаемый правитель. Как-то Ремир не тянет. Этакий балагур, душа компании, флиртующий нон-стоп со всеми девушками в округе и поющий песни у костра. Но с другой стороны, это может оказаться маской. Кто же этих наследников поймет? Особенно если они так шифруются и скрываются ото всех. Но вообще я очень надеялась, что это кто-то третий, неизвестный пока игрок. А если все-таки Адриен? Его бы я приняла в качестве жениха, если бы наследником был он. И второй вопрос. Сотрут ли мне память о Калахаре вообще или только о конкурсных заданиях? Но это все равно приличный отрезок времени. Я же тогда забуду и Риготов, и уроки фехтования, и эльфов, и призраков. А Адриен? Что я буду помнить о нем? Что спас когда-то в парке? И что встретил меня во дворце? И все? Обидно как-то. А если бы я вдруг влюбилась и...